Так тому и быть, — сказал он себе. — Судьба, — сказал он себе. — Устала, — сказала брюнетка, — жутко не высыпаюсь. Не могу спать в вагонах, и все. Нервы лечить надо. Лучшее лекарство от бессонницы — это любовь, — сказал Неделин, разглядывая красавицу. — Это в каком смысле? — В самом прямом, — хихикнул Неделин. — Железный человек. Сам над собой издеваешься. Я бы так не смогла. Если честно, я бы на твоем месте застрелилась. — А в чем дело? — Ладно, брось. Я представляю, как тебе обидно. — А что? — Ничего. Хочу спать. Главное паскудство в чем? Пока сижу, умираю, хочу спать. А лягу — хоть бы черт. Но спать-то надо. Брюнетка разделась и оказалась образцово-стройной, с изгибами, которые очень взволновали Неделина. Правда, волнуясь, он смутно чувствовал какую-то недостаточность. — Иди ко мне, — сказал Неделин. — Перестань. — Иди, — говорю. — Зачем? Сам будешь мучиться и меня мучить. Не школьники же. Просто целоваться. Неделин нетерпеливо повалил ее, стал целовать повсеместно, исполняя, наконец, желания, которые в нем обострились из-за множества неудач, что он претерпел в шкуре жулика Виктора Запальцева. И лишь когда разделся, он понял, о чем говорила черноволосая женщина. С ужасом оглядев увечья, он спросил: — Это как же? — Не понимаю, зачем так себя расстраивать? — Кошмар! — Ничего. Медицина развивается. Может, еще придумают что-нибудь. Сердце вон протезное уже ставят. — Ничего, Владик, ничего. Успокойся. Давай начнем спать. Она легла, укрылась с головой одеялом, повернулась к стене. Неделину, естественно, не спалось. «Вот так влип», — думал он. «Попробуй теперь заставь Суптеева поменяться обратно. Меняться же с кем-то другим слишком подло». «Не нужно волноваться. Рано или поздно он сумеет выпутаться». «И что страшного? Ведь был же он недавно в обличье дряхлого, недееспособного старика». «Но старик и есть старик. Что для старого человека просто огорчительно, а может, и освобождает, наконец, от проклятия пола. То для молодого несчастье. А почему он знает, что несчастье? Может, Суптеев вполне счастлив своим самозабвенным глупым творчеством, славой, успехом? А эта женщина, кто ему, жена? Вместе выступают, а заодно любовница, то есть изображает любовницу, чтобы все думали, что у Суптеева с этим все в порядке. В таком случае она наверняка извлекает выгоду из этого положения. Ведь может в любой момент выдать секрет. Бедный Суптеев. Вдруг Неделину стало по-настоящему жутко. Ему пришло в голову, что его способность превращаться в других, появившаяся так внезапно, может внезапно и прекратиться. И что же тогда? Навечно оставаться ущербным человеком? Хотя... навечно. Дурацкое слово. Вечности нет ни для кого из живущих. Да и послезавтрашний день тоже довольно далеко. А вот завтра. Вдруг произойдет что-то интересное. Доживем до завтра. Все будет хорошо. Неделин, утешая себя, представил. Вот он на сцене, перед многочисленным залом. Он покоряет зал. Он приводит его в неистовство. Вспомнив одну из песенок Суптеева, он стал напевать ее, радуясь голосу, который достался ему в наследство. — Ну и дерьмо, — сказала брюнетка. — Я ведь совсем уже спала. — Я репетирую, — сказал Неделин. — Идиот. Выступления, 3 дня по 3 концерта в день должны были состояться в Саратове. В Саратове! во дворце спорта «Кристалл».